Да. Добрый вечер. А вы заявочку делали на сайте? Флаги, кружка. Флаги, кружка. Ну, да. Да, и как вам это все отдать? Ну, а как вы обычно это делаете? Ну, обычно доставочку можем сделать. 300 рублей по Москве или можете сами забрать. Доставочка нормально, окей. Хорошо, а если завтра вам привезти, то куда? На площадь твоей выебанной мамаши. Дом 5. Еще раз не... Алло, не слышу еще раз. Да-да. Да, давай я просто тебе смс-ку скину сейчас с адресом. Хорошо, хорошо, жду, спасибо. Да, давай, ага.